Глава 6. Обратный билет должен стоить дороже. Можно, в конце концов, не поехать, но нужно вернуться. Альфонс Алле. Весна была совсем не кстати. Не кстати сырой, пахнущий ветром и переменами апрель с его ярким солнцем, днем и пронизывающим сквозняком стоит только неосмотрительно приоткрыть окно. Воздух влажный, холодный, но пахнет так, особенно вечерами, что хочется делать глупости, любые, по настроению. Вплоть до кошачьего желания влезть на крышу и мяукать на лимонную дольку месяца. Но вернее всего гулять по политым дождем, темно-блестящим дорожкам парка, старательно обходя лужи, когда они видны в свете появляющейся из-за облаков луны, и благополучно шлепая по ним, когда луна прячется. А еще целоваться, разумеется, стоя, потому что все лавочки мокрые, радуясь темноте вокруг и тому, что кроме них ни у кого нет желания гулять поздним апрельским вечером. Настроение было до того непривычное и неприлично романтическое, что впору врачу показываться. Не водилось за ней раньше таких мыслей и желаний. А весна — пора лишь сезонного насморка и смены гардероба. Но целоваться в парке после дождя хотелось просто смертельно. Она даже знала, с кем. И это было верхом неприличия и ненормальности. Лилька стала ее самым настоящим проклятием. Действуя по методу «подобное надо лечить подобным», она закрутила роман с каким-то баскетболистом, при знакомстве с которым Надя чуть было не свернула себе шею в попытке посмотреть человеку в лицо. А она-то думала, вектор высокий. Роман у Лильки вышел бурный, хотя подруга по-другому и не умела. И снова Наде пришлось выслушивать комментарии и описания. Но хуже всего было то, что Лиля их подсознательно сравнивала своего медведя, как она его называла, и вектора. Причем, хоть и неосознанно, далеко не всегда в пользу Косолапова, и Надя ее прекрасно понимала. Вот же противный какой, уже двум девушкам покоя не дает. Апрель будоражил, звал за собой, подталкивал в сторону глупостей, но вокруг не было никого, с кем бы их хотелось делать. Поклонники привычно крутились вокруг нее, приглашения сыпались в ночные клубы, кино, театр, в зависимости от фантазии и воспитания окружавших ее молодых людей. Даже на первое весеннее барбекю за город приглашали уже. Но увольте. Не любительница она таких пасторалей. Парней рядом с ней привычно много, но в голове кучерявой занозой вектор. И она отказывала всем. Но никого особенно эти отказы не удивляли. Это же капризная, избалованная, бесконечно желанная Надин Соловьева. 10 раз откажет, прежде чем на 11-й согласится. Но ей соглашаться вообще не хотелось. Ни с кем. Ждала чего-то, не пойми чего. Или кого. Он работал, не поднимая головы. Ситуация с иностранцами наконец-то прояснилась. Они рискнули обозначить свой интерес к разработкам Вика, и теперь пришла очередь ожесточенной торговли. Вик рассчитывал продать себя и свои графические библиотеки максимально дорого. И сейчас в деловой переписке был очень аккуратен, чтобы заинтересовать их и не сказать лишнего при этом. Они не должны сорваться с крючка. А тут еще Тепеш как взбесился. Ему не нравилось ничего из того, что делал Вик. Все было не так. Заставлял переделывать по несколько раз, придираясь к совсем уж ерунде. Обострение у него, что ли? Вик сцеплял зубы и терпел. Даже на гастрономические попытки его утихомирить Теплов не реагировал. Точнее, реагировал, но не так, как положено. «Смерти моей хотите, Баженов? Я человек пожилой, и желудок у меня уже не тот, что в молодости, уберите это!» А раньше это с радостью уминалось стариком. Может быть, действительно в этом все дело? Болеет и оттого капризничает. В любом случае, выбора у Вика не было, терпел и работал. Весна шептала в окно, что можно было заняться чем-то другим. Да только времени не было совершенно. А более чем времени не было желания ни малейшего. Либидо после горячей, как и все рыжие лили, Вело себя прилично и даже изображало понимание непростой жизни студента-дипломника. Да уж, какие тут девушки, какая весна, когда от твоих усилий зависит твоя будущая профессиональная карьера. Надя не звонила, не вызывала своего верного пажа к себе. Ничего не ломалось, ничего не срывалось. С приставучими поклонниками, видимо, справлялась сама. Оно и к лучшему, убеждал себя. Не до девушек ему сейчас, и уж тем более не до Нади Соловьевой. Но скучал ужасно. То постельное белье, на котором она спала, едва заставил себя с кровати снять, а ведь это уже было просто... Он псих, точно! Работа над дипломом и виртуальная нервотрепка с иностранцами так вымотали его, что Вик решил позволить себе передышку. Отдохнуть, расслабиться хотя бы ненадолго. Иными словами, пригласил друзей к себе. Попить пиво, потрепаться, может, поиграть во что-нибудь. Вообще, наличие собственного жилья вызывало к Вику повышенный интерес среди однокашников. Но попытки сделать из его квартиры перманентную базу для всевозможных алкоигрищ он пресек сразу. Нет, тут он был абсолютно солидарен с английскими джентльменами, мой дом, моя крепость. Но гостям бывал рад, особенно званым, в отличие от нетрезвых девиц в 3 часа ночи. Правильно сделал, что пацанов позвал. Пиво попили, сели играть в Вовку, но так ржали выпившие дураки, что натворили там дел и их повыгоняли отовсюду с позором. Да и не больно-то и хотелось, собственно. Им нашлось, чем себя развлечь, и о чем поговорить и без ноутбуков. Вечер определенно удался, и уже подумывали о том, кого послать за второй порцией. Как вдруг... Первая мысль при звонке в дверь — они таки допекли соседей своим громким ржанием. И те пришли ругаться. Например, невероятно брюзгливый мужик, живущий наверху, который имеет привычку то спать, то работать дома, когда у Вика самое веселье. Вик срочно попытался изобразить серьезное выражение лица. Видимо, удалось скверно. Парни просто закатились, повалившись друг на друга. Вик потер лицо руками, словно пытаясь убрать с лица совершенно неуместную ухмылку. Пригладил волосы. Но это так, рефлекс, толку все равно нет. Шикнул на ржущих друзей и пошел дверь открывать, на ходу придумывая оправдание за шум. Но за дверью оказалась Надя. Он стоял и молчал, глядя на нее. «Ну, не пригласишь войти?» Вик отступил на шаг, все так же молча. Явление Нади неожиданно, и поэтому чуть более, чем всегда, сногсшибательно. «Добрый вечер, мой юный друг Вектор!» Она ведет себя, как ни в чем не бывало. «Кто у тебя, гости?» Ему почему-то трудно говорить. А вот смотреть легко. Он лишь кивает молча, не отрывая от Надежды взгляда. Это было попросту неприлично, если не сказать позорно. Но она по нему скучала. Не виделись-то всего не больше месяца. Но желание увидеть его перестало поддаваться контролю, и она просто приехала, потому что звонить, придумывать поводы для встречи — нет, это было ниже ее достоинства. Она хочет его видеть. Что ж, значит, увидит. Завел моду игнорировать ее. Она ему покажет, чем это чревато. 20 минут лишних потратила на то, чтобы Вектор точно понял, кто перед ним стоит. Мисс Совершенство. «Что это у нас тут?» Надя проходит в комнату, не дождавшись приглашения. «Вечеринка ботанов, как мило!» Против воли Вик усмехается, наблюдая все оттенки изумления на лицах друзей, включая вытаращенные глаза и банально отвисшие подбородки. Таких девушек у них в политехе не водилось. Все больше парни. Но если и девы, то не слишком симпатичные. Но ради справедливости стоит отметить, Надя сегодня особенно ослепительна, тем более для неподготовленных людей. Брючный костюм ярко-синий, цветом чуть светлее глаз. Так на ней сидит, будто родилась она в нем. Узкие брюки, обтягивающие безупречные ножки, черные стилеты шпилек и такого же цвета топ под умеренно свободным пиджаком на одну пуговицу. Волосы убраны от лица назад, кажется, небрежно, но вряд ли так. Более всего она сейчас похожа на блестящую бизнес-леди. Впрочем, на блестящую студентку МГИМО тоже похожа. «Добрый вечер, мальчики!» Надька сама непринужденность. «Давайте знакомиться!» Вик стоит позади нее, вдыхая аромат ее духов и думая, приходить на помощь этим охламонам или пусть сами справляются. В отместку за то, что ржали над ним. Друзья же, оправившись после первого шока, дружно повскакивали с мест и стояли перед Надей, как новобранцы на плацу перед генералом. «Надежда!» — она протягивает руку Михе. У того вид совершенно ошалевший, но руку берет. Никогда бы не подумал, что Мишка умеет руки дамам целовать. Хотя реакция предсказуемая, неоднократно наблюдал. А Надя продолжает. «Надежда!» И снова поцелуй руки, и Андрюха выдает сдавленно. «Андрей?» «Очень приятно!» Она царственно улыбается и протягивает руку Петьке. «Надежда!» «Петр?» И этот неоригинален, припадает к ручке. Повисает небольшая пауза. Парни пялятся, не сдерживаясь, где они еще такую красоту вблизи увидят. Надя же снисходительно позволяет себя разглядывать. А затем ей это, видимо, надоедает. «Мальчики, вы же понимаете, что вам уже пора? Вы нам с Витей?» Она оборачивается, цепко хватает его за локоть, притягивает к себе. «Немножечко мешаете?» «Да», — нестройно, но дружно отзываются друзья и явно собираются на выход. «Что за бред?» — взрывается он. «Мне никто не мешает, ребята, погодите!» Она целует его в шею, и он замолкает на полуслове, едва не задохнувшись. «Не капризничай, Вик, у нас свидание, ты разве забыл?» «Считай, Баженов, считай!» Он отошел от нее под предлогом проводить друзей. Уходит торопливо, толкаясь перед дверью. Пожимают руки, бросая на него смущенные и, вот кретины, завистливые взгляды. Наконец, дверь за гостями закрыта. Итак, что ей нужно на сей раз? Судя по внешнему виду и боевому настроению, сейчас снова его куда-то потащит. А позвонить заранее? К черту, никуда не поедет. Ну? Он отошел к противоположной стене, сложил руки на груди. Чем обязан? Какой гостеприимный, морщит Надя свой очаровательный носик. Мое гостеприимство заканчивается, когда я вижу, как шпильками царапают немецкий ламинат. Так лучше? На удивление изящными движениями она скидывает туфельки. Доволен, зануда. Пока нет. Вот скажешь мне, зачем приехала, тогда я подумаю. Зачем приехала? Может, я соскучилась? Очень смешно, фыркает он. Говорите уже, Надежда Станиславовна, не стесняйтесь. Чего изволите? Она прищурилась. Ох, не нравится ему такое выражение ее лица. Вот тогда. Прямо сразу не стесняйтесь? И могу, значит, чего изволю? Он вздыхает. У нее настроение устроить ему скандал, не иначе. А вот у него нет такого настроения, совершенно нет. Устал. «Надь», — примирительно попросил он, — «просто скажи, чего хочешь?» «Сказать? Хорошо?» — она улыбается. «Как-то странно, вызывающе и неуверенно одновременно. А еще лучше я покажу, чего хочу». Она подошла к нему медленно, не торопясь, а ему вдруг остро захотелось шагнуть назад, но лишь затылком в стену уперся. Приподнялась на цыпочки, руку для равновесия ему на плечо положила и поцеловала. Сначала неуверенно в самый краешек губ, потом чуть смелее, прихватывая своими губами сначала его нижнюю, затем верхнюю. Ей нравится. Нравится так. Самой. Никогда раньше она сама первая не целовала. Всегда позволяла себя лишь. Отвечала, а теперь вот первая. Это даже интересно. Только что ж он стоит, как статуя? «Витька, голову наклони», — шепнула она ему в губы. «Мне неудобно». И он послушно наклоняет голову. А она, наконец-то, запускает пальцы в густой кудрявый шелк на затылке, как уже месяц мечтала. И одновременно языком ему между губ. Вик издает какой-то непонятный звук, который более всего похож на стон, и статуя оживает. Голову наклоняет еще ниже, ближе к ней, и поцелуй вдруг сразу становится очень интимным. Руки даже не на талию ей, ниже, подхватывая под попку, притягивая к себе ближе, выше. Игра заканчивается, и все начинается по-настоящему. В этот самый момент такая спасительная мысль «это же всего лишь вектор» рассеивается окончательно, а вместо нее приходит другая, до которой стоило бы давно дойти. Кто этот потрясающий парень, который так умопомрачительно целуется? Остальные мысли исчезают куда-то из головы, и остаются только его бесстыжие ладони, крепко поддерживающие, не дающие отстраниться. Наглый язык, который... Ох, что же он делает? Надя понимает, время самообмана закончилось, и началось нечто иное, настоящее. Пальцы крепче вплетает в его волосы, получая от этого совершенное, отдельное удовольствие и не давая ему ни малейшего шанса отодвинуться. А он так крепко прижимает ее к себе, что ее и без того невеликие грудки оказываются распластанными. И одновременно они словно налились, и белье, крайне приличное и дорогое, вдруг давит, царапает, хочется его снять, чтобы он мог. И внизу тоже наливается той же горячей тяжестью, и уже ее стон ему в губы. Его пальцы смыкаются сильнее, прижимают ее еще ближе, хотя куда уж там ближе, и... О, в этот раз ей совершенно точно не кажется. Его явное возбуждение становится последним, что окончательно сигнализирует, поцелуй перерос в нечто большее. Прижимается к нему, к его твердости в немой попытке сказать телом. Сколько раз они целовались? Он не считал. То есть нет, наоборот, считал. Как раз считал, каждый раз считал про себя, чтобы не слететь с катушек, не сойти с ума, не смять ее губы своими, не ворваться ей в рот, не сделать то, что делает сейчас, а сейчас считать уже бесполезно. В голове взрывается бесчетно, лишь инстинкты одни остались, которые заставляют его едва ли не рычать от наслаждения, от ее близости, от того, что она отвечает ему, от того, что она сама первая его поцеловала. Зачем она это сделала? Из всех инстинктов лишь инстинкт самосохранения рискнул обратиться к разуму. Зачем, действительно, зачем она это делает? Почему он тут с ума сходит, ему ясно. И скоро сорвется окончательно, похоже, если она так и дальше будет к нему прижиматься и стонать в рот. Он получает то, о чем мечтал так долго, но... За что? Почему вдруг? Ни одной правильной мысли в голове, лишь неправильные. Ему худо, тошно. Но он отстраняет ее от себя, отодвигает на расстояние вытянутых рук. Резко, потому что иначе нельзя. Сглатывает тяжело, совершенно не кстати и нелепо облизывается, помада ее на его губах. Резким движением вытирает остатки тыльной стороной ладони и спрашивает так же резко. «Убедилась?» Она дышит, словно выброшенная на берег рыба, жадно и агонически одновременно. И грудь вздымается, лучше не смотреть туда. «Что?» — наконец-то произносит она не своим хриплым голосом. «Хотела убедиться, что я такой же, как все? Что, как и все остальные, не устаю? Что паду к твоим ногам?» «Могла бы спросить», — усмехается он горько. «Я бы тебе и так сказал. Не пришлось бы напрягаться». «Вик, ты бредишь?» «Увы. Не переживай, Надя. Я, как и все, у твоих ног, расслабься. От тебя никто живым не уйдет». «Ты дурак!» У нее как-то странно дергается уголок рта, будто бы сейчас заплачет. Но Надька никогда не плачет. «Дурак», — соглашается Вик. «Полный идиот! Получила доказательства, убедилась, что я тоже не могу устоять перед тобой? Тогда я пойду». Он вдруг резко шагнул в сторону. «Если решишь остаться ночевать, белье на постели свежее. В холодильнике тушеная курица и макароны». Через минуту хлопнула входная дверь. Она пока не может осознать то, что произошло. Выходит на балкон и видит, как он торопливо выбегает из подъезда, на ходу уже накидывая на голову капюшон. «Собирается убежать? От нее? Да кому он нужен? Пошел он к черту! Вдох, выдох. Правое, левое. Дышать, переставлять ноги. Он не знал, как по-другому пережить то, что произошло. Не умел, не знал. Когда так долго ждешь чего-то, когда мечтаешь, грезишь, видишь ее во сне, а потом получаешь ее вдруг. Сладко, невозможно сладко. И понимаешь, подарок вручен по ошибке. Или тебе его так дали подержать на время. Не твоя она, и никогда не будет. Прибавил ходу бежать, бежать. От себя не убежишь, но и стоять невыносимо. В кармане завибрировал телефон. СМС-ка. Я ушла, ключ под ковриком у двери. Ушла, как всегда. Ноги вдруг перестали держать, и он упал на мокрую скамейку, вытер влажный лоб. Нельзя так. Дожить бы до диплома, а потом бежать. Да не так. По-настоящему. За окнами такси проносятся городские огни, мелькают неоны реклам. Он сбежал от нее. От нее! Трус, подлец, мальчишка. Да как он мог? Вообще не соображал, что делает, кто перед ним и кто его целует. Будь он сейчас рядом, ох, что бы она с ним сделала. Эмоции захлестывают, но одно очевидно. В таком состоянии домой ехать нельзя. Да и не хочется. Ей надо куда-то выплеснуть то, что клокочет внутри. Надо найти кого-то. Ночь только начинается. Нет, как он посмел, посмел отвергнуть ее? Она потянулась к сумочке и... «Твою ж мать!» — застонала. «Какой стыд!» «Вам нехорошо?» — осведомился водитель. «Мне отлично!» — Надя улыбнулась, хотя хотелось выматериться. «У вас курить можно?» «Такой красивой девушке можно все?» Она снисходительно усмехнулась, прикуривая. «Как знакомо! Ей можно все! Пусть эта скотина кудрявая зарубит себе это на носу!» «Но как же он ее все-таки...» Она прикрыла глаза и поежилась, выдыхая теплый дым. «Вот бы так же выдохнуть и это позорное ощущение!» У великолепной, во всех отношениях безупречной Надин Соловьевой был один маленький секрет, который она считала постыдным. Дело было в одной ее физиологической особенности, по-научному называемой «дисфункция бартолиновых желез». А если говорить по-простому, то смазка, необходимая для того, чтобы комфортно заниматься сексом, у нее вырабатывалась не всегда в достаточном объеме, даже чаще всего наоборот. Для того, чтобы сделать ее достаточно готовой, партнеру требовалось изрядно потрудиться. Именно поэтому секс для Нади был скорее обременительной обязанностью, больше для того, чтобы не прослыть ледышкой. Более того, это все даже какое-то время приносило ей значительный дискомфорт, если не боль. А потом она как-то обмолвилась об этом тете Даше Тихомировой, и та ей устроила совершеннейшую выволочку, прочитала лекцию о том, что мужиков много, а женское здоровье одно, и что испытывать дискомфорт и терпеть боль во время полового акта — дело последнее, и такой умной девушке недостойное. В общем, теперь у Нади всегда в сумочке, когда она отправлялась на свидание, имевшая шансы закончиться в постели, находилась не только пачка презервативов, а она в этом вопросе никогда не полагалась ни на кого, кроме себя, но и тюбик с лубрикантом. А теперь вот, лишь слегка поменяв положение ног, когда доставала сигареты из сумочки, она осознала совершенно невозможную и возмутительную вещь. Сейчас ее саму можно использовать как фабрику по производству лубриканта, черт побери! Кажется, трусики промокли насквозь. Они хотя весьма невелики размером, но все равно. А она ведь только целовалась. И с кем? Чертов Витька! Она вдруг остро сожалеет о тех временах, когда он был всего лишь вектор. Сейчас это, пропади все пропадом, не так. Надюша? Голос звучал сверху. Она подняла голову и поняла, что набралась уже преизрядно. Сфокусировать взгляд удалось не сразу. «Я глазам своим не поверил. Ты? Одна?» «Рома. Ромочка. Ее последний, с которым они довольно мирно расстались незадолго до Нового года. Эффектный, хорошо одетый брюнет. Папа у него, между прочим, Понимает вдруг, что не может вспомнить, кто там у Ромочки папа. Но какая-то шишка точно. Да и неважно. Главное, что он хорош собой и сейчас рядом. Почему одна? У ее улыбки поражающая сила включена на максимальную мощность. Со мной текила и... Многозначительный взгляд. Ты. Счастлив, что заскочил сегодня в этот клуб. Роман присаживается рядом, поцелуй руки. Все развивается абсолютно предсказуемо. Знаешь, Надюш, руку ее не отпускает, наглаживает чувствительное запястье большим пальцем. А ведь я так и не смог тебя забыть. Тебя невозможно забыть. Она довольно улыбается. Она слышит то, что ей сейчас так нужно, а Вектор просто дурак. Да? Вот так вот не смог забыть? Не смог. На смену его пальцем приходят губы, демонстрируя всю очевидность его намерений. Она усмехается. Ромка всегда был достаточно прямолинейным. «Тогда ты должен помнить, какой я коктейль предпочитаю». Надя усмехается, высвобождая руку. «Я все помню». Он легко улыбается. «Сейчас закажу». Роман поднимается из-за стола и, наклонившись, ей на ушко говорит. «Я помню не только твой любимый коктейль». «А что еще? Боже, как приятно наблюдать во взгляде откровенное восхищение, а не возмущение непонятно чем, как у некоторых». Роман снова нагибается к ее уху. «Например, твою любимую позу». «Ай-ай, Рома!» Она отодвигается от него, грозит пальчиком. «Шалишь, парниша?» «Я абсолютно серьезен». Он еще раз подносит ее руку к губам. «Не веришь, проверь». «Ты мне сначала выпивку принеси», — усмехается Надя. «А там посмотрим». Спустя три коктейля и сквозь конкретный алкогольный дурман она решила, что действительно стоит проверить, все ли Рома помнит. В конце концов, он был не так уж и отвратителен в постели. Правда, ни презервативов, ни заветного тюбика в сумочке не было. Секс в ее планы на сегодняшний вечер не входил. Но резиновые изделия у Ромки у самого должны быть. Не мальчик наивный все же. А что касается второго, с этим у нее сегодня проблем нет. А если что, закроет глаза и представит, что это Вика ее целует. Что-то ей подсказывало, что это поможет. Совершенно точно поможет.